Если хотите, я могу подняться и проверить. Но, может быть, Бобби просто просится выйти?» Соня была уверена, что никуда Бобби не просится. Тем не менее, решила одеться. «Как хорошо была дома», — думала она. Папа спал рядом, и она не прислушивалась к подозрительным шумам. Соня надела спортивные бумажные штаны, майку, летние матерчатые туфли и с Бобби на руках села в передний на диванчик, поджидая появления портье. Загудел лифт, потом хлопнула металлическая дверь. Бобби вдруг успокоился. «Это я, Оскар!» — услышала она голос за дверью и открыла. «Я все проверил. Никого, конечно, нет и не было. Можете быть абсолютно спокойны». «Подождите меня минуточку, я все же выйду с Бобби», — неожиданно для себя решила Соня. «Может, ему и вправду надо прогуляться?» Было уже больше 12. Соня спустилась с портье на лифте и вышла в духоту полутемной пустынной улицы. Бессознательно она пошла в сторону улицы Бельи. Довольный незапланированной прогулкой, Бобби трусил в двух шагах от нее. Вскоре показался дом Дебросов, и Соня увидела женщину, которая, отпустив такси, направилась к воротам. Это была Федерика Равести. Соня сразу же ее узнала. Удивленная, заинтригованная, Соня поспешно вернулась домой, не обратив внимания на недовольство собаки, которой явно понравилась ночная прогулка. Влетев в квартиру, Соня бросилась к телефону и набрала номер Джулио, моля Бога, чтобы ей не ответили. «Слушаю», — раздался в трубке голос Джулио, и она медленно нажала на рычаг. Соня пошла в кухню, налила себе молока, сделала несколько глотков, потом отправилась в кабинет, нашла в телефонной книге Джулио миланский телефон Анорио Савелли и набрала номер. Долго никто не снимал трубку. Наконец резкий мужской голос сказал: «Слушаю, кто говорит?» «Это Соня Бренна», — ответила она. «Здравствуй, дорогая». Голос тут же изменился. «Я согласна крестить твой танкер. Прости, что поздно звоню. Я думала, тебе будет приятно это знать. Но мне надо кое-что выяснить. Ты не возражаешь, если я сейчас приеду?» Обнаженный Анорио показался ей не таким красивым, как Джулио. Не было в нем и той утонченной чувственности Джулио, которая сводила ее с ума в минуты их близости. Опыт и прирожденное чутье безошибочно подсказывали Джулио, какие ласки доставляют ей самое острое наслаждение. Анорио, не заботясь об ответной реакции Сони, набросился на нее с долго сдерживаемой страстью и овладел ею почти сразу на правах безраздельного хозяина. То, что произошло, не было похоже ни на неуклюжую назойливость ее неопытного мужа, ни на деликатность глубоко страдающего любовника. Это получилось просто и естественно, как в природе, которая сохраняет гармоническое равновесие, давая и беря одновременно. Соня шла к Савелли, уязвленная ревностью, потрясенная предательством. Она хотела отдаться ему на зло Джулио и была готова принести себя в жертву, но никак не ожидала, что получит от этого удовольствие. Поэтому ее поразило незнакомое новое чувство, которое она испытала. Наконец-то она освободилась от детского наваждения, от угольщика, который явился ей в первую брачную ночь и потом даже с Джулио не оставлял наедине. Сейчас она лежала умиротворенная, спокойная, и каждая клетка ее тела хранила память о только что испытанном наслаждении. Анорио протянул к ней руку, и от его властной ласки в ней снова начало зреть желание. «Опытной любовницей тебя не назовешь», — сделал вывод Анорио. «Но это не безнадежно. Материал первоклассный. Лепить будет одно удовольствие». «Тебе, похоже, не грозит умереть от скромности». Сразу же нашлась Соня. «Зато из тебя джентльмена не слепить, сколько ни старайся». «Тут ты права, моя дорогая. Я из другого теста. Быть джентльменом — удел безвольных и безмозглых ханжей, у которых ничего своего за душой. Я на таких за жизнь наглядел.